В этот момент Лауэлл снова почувствовал себя беспомощным и покачал головой. «Щит заранее подготовил для меня отчеты о всех действиях Росса. Если все так пойдет и дальше, то вскоре весь мир увидит официальное появление Айланы. Хаэм». Когда Айлана услышала, что для нее тоже вскоре появится работенка, то поспешно подняла глаза и посмотрела на Лауэлла. Видя, что девушка взбодрилась, правитель ангелов слегка улыбнулся. Он решил немного подразнить Айлану. «Если бы кто-то попытался спровоцировать и оскорбить твоего короля, ты бы... Защищайте славу правителя до самой смерти». Не успела Лауэлл закончить свои слова, как взволнованная Айлана сразу же высказала свои истинные мысли. Если бы цель оказалась прямо перед ее глазами, то девушка могла бы достать меч и зарубить ее. Хорошо. Иными словами, его вопрос являлся лишь пустой тратой времени. Впрочем, это все равно лишь просто шутка. Тем временем большой проекционный телевизор перед Лауэллом начал передавать новости от Ани. Сначала Старк довольно честно и скромно появился на вечеринке. Однако затем он нашел оправдание, чтобы сбежать. Тони не стал придумывать ничего оригинального, солгав, что пошел в туалет. После того, как все увидели, что Старк ушел, его старый заклятый враг Джастин Хаммер и репортеры, бравшие у него интервью, начали насмехаться над Тони. Бла-бла-бла, скоро его боевые доспехи. А как насчет стиля Тони? Но затем сцена изменилась. Человек в синем гоночном костюме подошел к болиду Формулы-1. Естественно, что как только Тони оказался замечен, все камеры вновь переключились на него. Хакси лениво откинулась на спинку дивана и не спеша посмотрел своими проницательными глазами на Старка. Отравление элементом палладием. При 58% от общего количества крови, это почти верная смерть для обычного человека. Айлана в свою очередь добавила. Он также участвует в игре, где кровообращение обычного человека стремительно ускоряется. Это еще больше ускорит отравление элементами палладия. Даже если он не будет продолжать использовать свой реактор, но он бы мог и отказаться от использования высокоэффективного палладиевого элемента внутри своего тела, его наличие лишь активирует мощный магнит. Несомненно, подобное могут обеспечить и более безопасные источники энергии. Что это? Стремление умереть? Похоже, некоторые люди действительно не ценят свою жизнь и не знают ее красоты. Три ангела за несколько мгновений вынесли свой вердикт в отношении Старка. Айлана откровенно насмехалась над подходом Тони к этому вопросу. Первый вид ядра ковчега не содержал так уж много элемента палладия и поэтому не вызывал столь мощного отравления. Несомненно, Тони мог бы продолжить использовать именно этот тип реактора или же пойти по пути Стейна. Иными словами, сделать реактор арк частью брони железного человека, а не одним из своих внутренних органов. Естественно, что ангелы ненавидели подобное поведение больше всего. Бездумная бравада полностью отличалась от их размеренного и свешенного стиля поведения. Ангелы вполне могли оказаться рады, если бы Говард не оставил Тони заготовку для совершенно нового элемента. Тогда железный человек 2 мог оказаться попросту мертв. Именно такова цена бравады. Тем временем, Иван Ванка, что смешался с пит-стоп-командой, ворвался прямо на трассу. Как только его энергетическая система заработала, его оранжевый костюм оказался сожжен дотла. Он взмахнул хлыстом и... Папах! Несколько звуков спустя, 2 гоночных автомобиля, ехавшие перед Тони, оказались повреждены. После этого история разворачивалась точно так же, как в фильме. Тони удалось выйти из опасности, полагаясь на свою боевую броню Марк 5, намеренно подставившись. Старк вырвал реактор из костюма Ивана. Тем не менее хлыст выкрикнул: «Ты проиграл! Ты проиграл!» Затем его забирали прибывшие полицейские. Хакси еще раз взглянул на происходящее своим глазом проницательности. 61%, если он продолжит использовать энергию реактора, то попрощается с этим миром уже через 12 часов. Сказав это, она вопросительно посмотрела на Лауэлла. «Что будем делать, если он придет к нам?» «Ничего», даже не задумываясь, ответил Луаэлу. Затем, откинувшись на спинку дивана, он добавил: «Я не стану спасать его, хотя с нашими технологиями это достаточно несложная задача. Но даже наши мифические собратья не спасали людей, что настолько сильно не ценит собственную жизнь. Поэтому вместо того, чтобы спасать Тони, уж лучше помочь смертельно больному человеку, что всеми силами цепляется за жизнь». Пожалуй, это еще одна причина, почему Лауэлл отказался помогать Тони в сражении с хлыстом. Ведь зачем спасать человека, что настолько сильно стремится умереть. Глава 43. Хакси ломает меч. Глава 43. Хакси ломает меч. В то время Тони, когда Тони развлекался в Монако, где-то на территории военной базы, Блански, одетый в черную боевую форму, приблизился к Россу и достаточно прямо спросил, что это была за чертовщина, кого вы отправили нас ловить. Бросив вызывающий взгляд, Блански снова сказал строгим голосом, зеленый монстр, почти 3 метра ростом, я видел, как он отшвырнул человека, как цыпленка. Он также поднял и бросил бак, наполненный водой, весом почти в несколько тонн. Стена в десяток сантиметров толщиной перед ним словно бумажная. «Генерал Росс, я думаю, вам нужно многие объяснить». Услышав гневные и крайне заинтересованные слова Блански, глаза Росса дрогнули, и он сказал, «Зачем беспокоить Блански? С вашими заслугами вы вполне могли бы стать моим коллегой, если бы захотели стать офицером, но вас почему-то влечет к статусу простого солдата. Честно говоря, это то, чего я не могу понять. Ноутбук, что мы получили на днях, почти расшифрован, так что куда вы так торопитесь? Мне нравится сила и борьба», Блански ответил достаточно прямо. «Но я уже стар и уже не так силен, как раньше. Однако, когда я увидел этого зеленого монстра, то я почувствовал, что должен изучить его». Как только прозвучали эти слова, Росс сбросил на Блански несколько удивленный взгляд и напомнил. «Вы же сами сказали, что столкнулись с чудовищем». «Неважно, сэр», — возбужденно ответил Блански. «Если монстр полезен для страны, то это хороший монстр». Услышав это, Блански понял. Росс кивнул, а затем протянул руку, похлопал его по плечу и сказал, «Я дам тебе информацию о Халке, но просто так его не одолеть. Тут потребуется особый подход. Надеюсь, ты готов пойти до самого конца». Услышав слова Росса, Блански с удивлением в глазах посмотрел на него, но фактически мгновенно ответил, «Да, сэр». Как раз в тот момент, когда Блански отправился получать свое уникальное преображение, одинокий мужчина медленно двигался вперед, добираясь до Нью-Йорка. Почему медленно? А что поделать, ему ведь пришлось пересечь целый континент. Сидел на фермерском прицепе, который вел добрый человек, что согласился подвести его. Биннер посмотрел на свой бумажник. В нем осталась лишь банковская карта, так что пришло время подумать, куда идти дальше. Все было так, как сказал Блански. Он действительно впал в ярость после попытки захвата. Успокоившись, Брюс сумел найти свой бумажник, но вот в чем загвоздка. Его ноутбук исчез. Хотя в нем не было ничего о планах Биннера или его текущем местоположении, но имелся и ряд проблем. Так на ноутбуке хранилась информация об экспериментах Брюса и о географическом положении мистера Блю. Естественно, что вся информация зашифрована, но это ведь не преграда для военных. Рано или поздно, они сумеют вытащить из ноутбука все данные. Брюс верил, что вскоре мистер Блю окажется захвачен Россом. Более того, именно он станет причиной смерти своего коллеги. «Просто думаю об этом», Биннер раздраженно почесал волосы 10 пальцами. В этот момент водитель, управлявший сельскохозяйственной машиной, спросил, «Куда вы собираетесь ехать? Мне кажется, что вы немного обеспокоены, но на самом деле вам не стоит так сильно волноваться. Например, если я сегодня испорчу свою машину, моя жена обязательно отругает меня, когда я приду домой. Но какой смысл мне думать об этом сейчас, если ничего плохого все еще не произошло, да и не произойдет, пока я не вернусь домой». Слова казались грубыми, но в них имелся смысл. Биннер, услышав это и после некоторого успокоения, тихо сказал, «Похоже, я могу навредить своему другу, что помогал мне раньше. Тогда просто иди и помоги ему», — весело ответил водитель. «Я». После этих слов Биннер на целый миг потерял дар речи. Окажет ли он услугу, если пойдет помощь? Если появится Халк, то все может обернуться невероятно огромной катастрофой. Но в конце концов, Брюс не мог позволить себе просто смотреть, как арестовывают мистера Блю. Так что сначала стоит помощь коллеге справиться с кризисом, а уже потом можно отправиться к ангелам. После того, как Биннер принял решение, он уверенно указал направление и сказал, «Просто высади меня вон там». В этот момент здание ангелов. Лауэлл молча смотрел на груду мечей. Эти клинки изготовлены им самим с помощью Айланы. Для их создания он использовал самый лучший металл из доступных на земле. Значит, причина его молчания заключалась не в чем-то другом. Дело в том, что мечи все равно оказались плохими. Они очень хорошо выглядели, но на самом деле практически не работали. Небесный город еще не построен, поэтому у ангелов не имелось доступа к оружейной. Что же касается земного вооружения, то среди него нет ничего, что Айлана не могла сломать голыми руками. Поэтому Лауэлл подготовил несколько мечей, чтобы временно использовать их в качестве оружия. Однако клинки не работали. Хотя нет, если отправить их в пространственное хранилище, а уже оттуда буквально выбросить, то даже доспехи Старка не смогут противостоять им. Поначалу все казалось вполне успешным, но потом Хакси, внезапно, взяла один из мечей. Она примерила подходить ли рукоять, под ее руку, затем несколько раз взмахнула, но когда прикоснулась к лезвию, чтобы проверить его прочность, меч попросту сломался. Наконец, Хакси покачала головой и сказала: «Этот меч не будет работать. Сломается уже после первого удара. Бинг». Прежде чем девушка успела закончить фразу, она действительно сломала меч, причем дважды и оба раза по неосторожности. Лауэлл, Айлан, двое ангелов посмотрели на мелкую вредительницу. Хакси в свою очередь очаровательно нахмурилась, а затем с жалостью посмотрела на Лауэлла и прошептала: «Я не хотел его ломать, правда, мне просто хотелось попробовать». После этих слов ее голубые глаза почти залились слезами. В то же время длинные ресницы затрепетали, помогая своей хозяйке выразить свои эмоции. Глава 44. Тони встречает Фьюри. Глава 44. Тони встречает Фьюри. Уф. Лауэлл беспомощно вздохнул, а что он мог еще сказать? Этот меч создан лишь для развлечения и, по сути, ничего не стоит. Затем он махнул рукой, чтобы Хакси выбросила сломанный клинок. После этого Лауэлл снова добавил: «Хакси, ты ведь могущественный ангел, способный вершить судьбы миров. Неужели подобное поведение достойно настолько великолепного ангела? Ты же не из тех личностей, что в один момент становятся непоколебимыми, а в другой – не очень. Что за ангел будет играть с мечом, что только лишь появился? Что это за ангел, что в одну минуту нервничает, а в другую – властен? Даже в мультивселенной таких быть не может». Глядя на Лауэлла, прекрасная девушка тут же выпрямилась и посерьезнел. Затем она встала, наклонилась, чтобы взять чайник со стола перед собой и налил в себе чашку чая. Затем девушка поступила точно так же с чашкой Лауэлла. «Ваше Величество, уверена, вы хотели выпить чай, ведь так?» Молодой парень в свою очередь несколько беспомощно улыбнулся. Похоже, что при создании своих первых ангелов он все-таки допустил некоторые ошибки. Лауэллу протянул руку и сделал глоток чая, что принесла ему Хакси. Как только девушка увидела, что молодой парень выпил чай, это означало, что и с ней все тоже все в порядке. Поэтому девушка тут же с радостью взяла чашку чая и поставила ее на стол, после чего вернулась, чтобы все подготовить. Весь этот процесс оказался продемонстрирован ею в весьма величественной манере. Сейчас Хакси совершенно не походила на ту особу, что по неосторожности сломала меч. Причем совершенно случайно сделала это два раза. Наконец, она посмотрела на Айлану, что застыл с самого начала и до конца. Лауэлл махнул рукой, выражая свое спокойствие, и сказал ей: «Просто привыкай. Подобное повторится еще не раз и не два». Айлана в свою очередь кивнула, а затем внезапно покачала головой. А вот когда Хакси услышал его слова, то тайком прекратила свои исследования и повернула голову, чтобы посмотреть на Лауэлла. Тот в свою очередь заметил это и ехидно улыбнулся. Затем Хакси демонстративно вернулась к своей работе. Что ни говори, а она настоящая королева драмы. Тем временем ситуация с Тони развивалась. Через несколько дней после инцидента с кнутом, Ванка сначала попал в тюрьму, а затем спасен Хаммером. Фьюри в свою очередь пришел прямо к двери виллы Тони с видом на океан. Обдуваемый океанским бризом, сидя в шезлонге директор щита, повернул голову, чтобы посмотреть на Тони. «Я слышал, что через несколько дней у тебя день рождения». Тони бросил на него несколько удивленный взгляд. «Я знаю, что мой день рождения весьма легко узнать, но ты же не хочешь устроить мне вечеринку. Знаешь, я предпочитаю только женщин. Вряд ли ты полностью понимаешь, в чем твоя проблема?» — спросил Фьюри у Тони, одновременно указывая на хлорофилловое зелье, что маскировалось под спортивный напиток. «И как же ты это объяснишь, ну?» Тони задумался на мгновение. «Это мой спортивный напиток, потому что позже я пойду в спортзал». «Ты все еще в настроении идти в спортзал?» — произнес Фьюри, глядя на Тони, так словно его все это весьма забавляло происходящее. «Стоит ли удивляться, что тебя не тошнит и не мутит голову, когда ты занимаешься спортом?» Услышав это, Тони поджал губы. Это прозвучало так, будто щит уже знал о его отравлении палладиевым элементом. «Ладно, ладно, это действительно правда, но могу я спросить, для чего ты здесь?» Поинтересовался Тони, подняв руки. «С того момента, когда Колсон сказал, что директор хочет меня видеть, а затем ты привел кучу агентов, чтобы осмотреть все вокруг. Затем уже сам начинаешь говоришь мне то-то и то-то о вещах, которые я не могу понять, какого черта тебе нужно, какого черта мне надо», — ответил Фьюри так, словно оказался обижен. «Ты думаешь, я хочу тебя видеть, или ты думаешь, что я вокруг тебя крутится весь мир? На юго-западе проблем еще больше. Если бы ты не являлся железным человеком, то кто бы с тобой стал не возился. Но разве ты так хочешь узнать, почему я хочу тебя видеть?» «Отлично, тогда я расскажу тебе. Я просто специализируюсь на работе с теми из вас, у кого есть способности и проблемы. Мы бы не узнали об отравлении палладием, если бы не следили за действительно проблемным парнем». Когда Фьюри произнес эти слова, Наташа подошла к спине Тони с иглой в руке в своем боевом трико. Когда Тони заметил ее приближение, стало уже слишком поздно. Наташа вонзила иглу в шею Старка, но реальность оказалась не такой, как ожидал Тони. Его тело мгновенно почувствовало значительное облегчение. Затем, после нескольких мгновений передышки, он пришел в себя и спросил: «Что ты мне дал? Это ведь не наркотик, чтобы заставить людей слушать. Если они полностью безопасны, то дайте мне две коробки таких. С ними я думаю, что смогу справиться с любой проблемой. Это диоксид лития, он только отсрочит симптомы, а не будет действовать как противоядие», — произнес Фьюри, глядя на след от яда, что все еще оставался на шее Тони. «Похоже, вылечить тебя будет непросто». Тони, что почувствовал себя значительно лучше, откинулся в кресле и сказал: «Я знаю свое состояние лучше, чем все остальные. Я искал заменитель, способный убрать палладий из реактора АРК. Мне удалось проверить каждый элемент и каждую комбинацию элементов. Теперь остается только спросить у ангелов, какие элементы известны им. Все, что есть в этом мире и о чем я знаю, уже проверено». В тоне Тони определенно прозвучала нотка безнадежности. «Итак, я здесь, чтобы сказать тебе, что ты опробовал не все элементы». Наконец-то Фьюри заявил о своей цели. Тони тут же растерянно посмотрел на Фьюри. Его слова показались Старку пощечиной, а тем временем Фьюри хлопнул в ладоши. «Принесите». Затем несколько агентов в черной одежде притащили коробку с надписью «Ховард Старк, глава 45, компьютер из темной материи, глава 45, компьютер из темной материи». После взгляд на руку с часами Фьюри напомнил Тони: «Твой отец являлся великим, но он говорил, что попал в ловушку времени. Иными словами, все его идеи и проекты наткнулись на стену недостаточного развития технологий человечества. Позже я пришлю тебе всю информацию, что щит собрал на твоего отца. Но кое-что могу сказать прямо сейчас. По словам твоего отца, он собирался оставить тебе что-то, что находится в этой коробке». С этими словами Фьюри встал со своего кресла и направился к выходу. Однако, на полпути он что-то вспомнил, обернулся к Тони и хвастливо сказал: «И еще одно, если ты действительно не сможешь найти выход, тогда я предлагаю тебе лично обратиться ко мне за помощью. Тогда мне удастся одолжить тебе статус щита и предложить связаться с этим королем ангелов. Поверь, у них определенно есть решение, но вылечат они тебя или нет, это уже совершенно другой вопрос. Также я могу гарантировать, что смогу установить контакт максимум один раз, но вот дать гарантии, что произойдет сама встреча, мне дать не удастся. Все-таки, даже мне самому весьма сложно встретиться с королем ангелов». С той самой встречи в высокой башне Фьюри действительно понял, что ему будет довольно трудно снова лично увидеть Лауэлла. Несомненно, все это уж слишком сложно. «Хватит нести столь откровенную чушь. О чем ты вообще говоришь?» — спросил Тони и посмотрел на Фьюри. «Ты думаешь, что только ты знаком с ангелом? Тебе ведь прекрасно известно, что я тоже встретил ангела в те дни, и у него хватило милосердия спасти меня. Да неужели?» Фьюри повернулся и посмотрел на Тони, а затем поинтересовался: «Тогда, может, хочешь попробовать еще раз? Посмотрим, спасут ли тебя во второй раз?» В этот момент Тони на мгновение даже потерял дар речи. На самом деле никаких гарантий у него попросту не имелось. Тони прекрасно осознавал тот факт, что он не являлся таким уж хорошим парнем. Да что там, его нельзя назвать даже обычным обывателем. Если посчитать деньги, которые он пожертвовал из своего кошелька, то их определенно не хватит, чтобы компенсировать все те страдания, что принесло созданное им оружие. Стоит отметить, что Фьюри пришел на встречу с Тони гораздо раньше, чем в оригинальном сценарии. Причина для подобного достаточно проста. В мире Марвел появились ангелы. Если бы подобное произошло ранее, то Щит вполне мог начать беспокоиться о том, что Тони сойдет с ума, и о множестве других вещей. Но теперь им это не нужно, потому что есть ангелы. Иными словами, даже если появятся невероятно злые парни, то Лауэллу не станет бездействовать. Он определенно снесет угрозу. Таким образом, в распоряжении Щита появилась надежная подушка безопасности, способная уберечь их от совершения действительно серьезных ошибок и ситуаций. В это время внутри здания ангелов, хотя Лауэллу прекрасно знал, что до празднования дня рождения Тони оставалось еще 2 дня, он не собирался ничего предпринимать. Это ведь попросту не его дело. Сейчас Лауэлл оказался полностью занят расчетами технологий для проектирования небесного города. Его мозг работал быстро лишь для того, чтобы справиться с огромным объемом вычислений. Если бы ему довелось сражаться с компьютером, то молодой парень вполне смог бы победить сервер. Однако, подумав об этом, Лауэлл, казалось, вдруг что-то вспомнил. Компьютер, у ангелов также имелась технология, аналогичная компьютеру. Иными словами, это один из самых обязательных элементов для загрузки – темный компьютер. Правда, при попытке загрузить темную материю в вычислительную машину могут возникнуть проблемы. Хотя, в этом мире ведь нет вещей, которых нельзя решить. Думая об этом, Лауэллу посмотрел на Хакси. А ведь мы уже в состоянии разработать компьютер темной материи. Компьютер темной материи. Хакси остановила научно-исследовательскую работу и повернула голову, чтобы посмотреть на Лауэлла. Затем она в замешательстве поинтересовалась. Правда, разве до этого все еще не слишком далеко? Похоже, что компьютер на основе темной материи не может быть разработан и загружен по крайней мере до уровня богосозданной цивилизации. Хотя в словах Хакси не имелось ни тени лжи, но она все равно с некоторой надеждой посмотрела на Лауэлла. А все потому, что компьютер темной массы сможет обеспечить им невероятно огромный прирост мощности. Речь шла о огромном многогранном усовершенствовании как в бою, так и в научной работе. Конечно, все также зависит от объема вычислений. Видишь ли, если мы хотим загрузить компьютер темной энергии, то необходимо соблюсти 3 основных условия. После этого Лауэлл сел впереди, чтобы объяснить свой план девушкам. Первое. Система генетических манипуляций. Второе. Энергия, необходимая для работы системы. Третье. Алгоритм, необходимый для работы системы. Итак, дамы, как вы думаете, ребята, чего нам сейчас не хватает? Принцип работы компьютера темной массы прост. Первая система относится к целому набору рамок и является наиболее важной частью. Вторая энергия еще проще. Если говорить по сути, то она может оказаться точно такой же, как и та, которую ангелы потребляли при ежедневном использовании своих способностей. Третий алгоритм. Речь идет о наборе процедур манипулирования и вычислений, таких как двоичный код компьютера и методы обработки. Столкнувшись с вопросом Лауэлла, девушки посмотрели друг на друга, затем без колебаний сказали: «Система генетической манипуляции». Щелк. Лауэлл щелкнул пальцами, а затем произнес: «Все верно». Причина, из-за которой она называется системой генетических манипуляций, в том, что это технология, которой может обладать только цивилизация, созданная Богом, или если точнее цивилизация, что сумела полностью расшифровать свой генетический код. Объем анализа для полной расшифровки генов потребует, по меньшей мере, строительство сокровищницы знаний и центральной системы. Услышав эти слова, девушки слегка скисли. Сейчас они находились слишком далеко от богосозданной цивилизации и сокровищницы знаний. Глядя, как расстроились Хакси и Айлана, Лауэллу несколько загадочно улыбнулся. Однако я придумал альтернативный метод, что позволяет обойти проблему расшифровки генов и напрямую воспроизвести систему. При этих словах Хакси и Айлан открыли свои 2 пары прекрасных глаз. Они буквально сгорали от любопытства. Эту технологию действительно можно обойти. Глава 46. Система не работает. План с лазейками на грани провала. Глава 46. Система не работает. План с лазейками на грани провала. Глядя на 2 девушек, что оказались поражены, Лауэлл слегка кивнул головой. В конце концов, он говорил о действительно невероятных вещах. Тем не менее, предложенный им метод довольно прост, ибо такова система. Правда, не система генетического контроля, а скорее, вся система создания цивилизации ангелов. поскольку формальная загрузка системы генетического контроля требует расшифровки генетического кода. Однако что если последний уже является частью чего-то большего, то и расшифровывать его не придется. Но как это работает? Это просто, достаточно лишь немного поразмыслить. Один из первых принципов, который необходимо выяснить, заключается в следующем. Для создания компьютера из темной материи необходимы три условия. Система генетического манипулирования, энергия, необходимая для системы, и алгоритмы. Последние два условия уже выполнены. Итак, теперь осталась лишь расшифровка генетического кода. Но, строго говоря, это весьма большой проект даже для весьма развитой цивилизации. Вы не можете загрузить систему генетического контроля, не расшифровав, собственно, сам генетический код, но соответственно, пока не расшифруете, загружать попросту нечего. В конечном итоге разработка системы генетического контроля в этой технологии относительно проста. Самое сложное – это понять ключ к генетическому коду и загрузить его. Приведем пример. Гены сейф, генетический код, код сейфа, система генетического контроля, деньги. Иными словами, если у вас есть сейф, код к нему известен, то вам осталось лишь положить в него деньги. В случае обычной цивилизации, потребовалось бы действовать, используя поэтапный подход. Сначала следует расшифровать код, а затем положить деньги. Но система создания цивилизации ангелов работает не так, ее можно охарактеризовать следующим образом. Деньги появились одновременно с сейфом, то есть, компьютер темной материи уже помещен в тело ангела. Это происходило во время формирования тела. Условия системы создания цивилизации ангелов задаются пониманием. То есть, при всех трех известных условиях, понятых для Луаэлла, тот мог запросто настроить ангельское тело как компьютер темной материи. И есть только одно последствие такой магической операции, а именно пропуска кода. То есть ни одна новая система генетических манипуляций не может быть заменена в будущем, пока не будет расшифрован генетический код. Ведь так? Пожалуй, это единственное последствие. Подумав об этом, Лауэлл посмотрела на Хакси Айлана и сказала: «Итак, пропустив процесс расшифровки генетического кода, мы сумеем достичь своей цели, но пока не сможем заменить нашу генетическую систему». Вам понятно? В тот момент, когда Лауэлл закончил объяснять, то впервые увидел широкие глаза Хакси Айланы. Он никогда не думал, что увидел двух девушек в шоковом состоянии. Лауэлл непосредственно спас его с помощью подаренной энергии. Лишь после минутной передышки, Хакси, наконец, пришла в себя и обрадовались. Что из этого следует? Разве не предполагается, что нельзя расшифровать генетический код, не достигнув ранга богосозданной цивилизации? Тогда не является ли неспособность расшифровать генетический код тем же самым, что и отсутствие компьютера из темной материи? Как мы можем говорить о замене системы без компьютера темной материи? Айлана также кивнул в знак согласия. Но теперь, когда у нас есть компьютер темной материи, это то же самое, что иметь право первого выбора на все технологии, которые должны появиться в будущем. «Все верно», – произнесла Хакси и кивнула. Компьютеров из темной материи не могло существовать до появления богосозданной цивилизации. Значит, невозможность заменить систему до этого момента считается следствием. Это определенно явный аванс. Глядя на двух девушек, что светились от радости, Лауэлл разобрался со своими мыслями, а затем улыбнулся. «Тогда я займусь разработкой этой технологии. Это займет примерно 2 дня. Не стоит смотреть на его фразу как на простое пустословие. Требуется время, чтобы действительно разобраться со всеми настройками при создании подобного компьютера. Просто разобраться с правилами для этих трех условий уже можно назвать сущим мучением». 2 дня, Айлана даже воскликнула, когда услышала эти слова. «Лауэлл, я думала, это займет столько же времени, сколько разработка небесного города». Хакси также кивнула в знак согласия со словами Айланы. Ранее девушка считала, что каждый из них будет работать параллельно, каждый над своим собственным проектом. Но подумать только, что Лауэллу понадобится всего 2 дня, чтобы исследовать этот вопрос. Естественно, что подобное звучит просто невероятно, но девочки безоговорочно верили в Лауэллу. Но сейчас Хакси не мог не задаться вопросом, не была ли она слишком расслабленной. Может, это не исследование небесного города продвигалось так медленно? Неужели это она сама тратит слишком много времени на себя, вместо того, чтобы работать намного усерднее? Айлана в свою очередь размышляла в весьма схожем ключе. Тем не менее Лауэллу казалось, тоже мог видеть мысли девушек. Так что молодой парень подошел к Хакси и потрепал ее по волосам. Девушка сразу почувствовала теплую руку на своей макушке. Хакси подняла голову и оказалась встречена теплой и успокаивающей улыбкой Лауэлла. Больше никто не произнес ни единого слова. Лауэлл убрал ладони и махнул рукой двум женщинам. «Мне нужно найти погружающую среду для разработки, поэтому я пойду в кабинет. Увидимся через два дня». «Ах, моментально». Айлана также удивленно подняла голову. Вновь исцеленная Хакси последовал ее примеру и повернулся. За то количество времени, что они прожили вместе, два дня казались довольно долгим отрезком времени. «Ах, ах». Посмотрев на двух женщин, Лауэлл махнул рукой и вошел в кабинет. Он и в самом деле собирался с головой погрузиться в исследование. В противном случае все могло занять намного больше двух дней. Два дня спустя. И вот наступил момент празднования дня рождения Тани. Но в этот момент две особы нетерпеливо махали крыльями у кабинета Лауэлла. Глава 47. Первая битва Айланы. Глава 47. Первая битва Айланы. Динг. Технология успешно установлена. Компьютер темной материи загружается прямо в гены и обеспечивает значительный прирост вычислительной мощи. Фух, увидев, что технология наконец-то установлена, Лауэлл испустил длинный вздох. Протянув обе руки, он прижал их к голове. После этих нескольких дней напряженных вычислений он почувствовал, что его мозг скоро взорвется. Тем не менее через некоторое время он поднялся и открыл дверь. В тот же миг фигура с длинными серебристыми волосами бросилась прямо в его объятия. Он почувствовал теплое, похожие на нефрит тело в своих руках. Хакси. Благодаря столь стремительному движению, предводитель ангелов сумел заметить лишь то, что его обняла девушка. В этот момент рука Лауэлл легла ей на спину. Прикосновение оказалось прохладным и шелковисто-гладким. Если посмотреть вниз, то сегодня на Хакси платье с открытой спиной, так что ее белая кожа бессознательно притягивала взгляды окружающих. Но Хакси ходила в подобном облике только дома. Предводитель ангелов отвел плохую девочку к дивану и сел. Хатим Лауэлл, сделав глоток из своей чашки чая, спросил: «Вы ведь не ждали у двери эти два дня?» «Разумеется, что нет», — ответила Хакси. «Только один. Целый день». Похоже, Лауэлл определенно где-то допустил ошибку, когда создавал девушек. Они определенно спятили. Лауэлл хотел что-то сказать, но заметил выжидающие глазами Айланы. Похоже, что ей натерпелось услышать о достигнутых успехах. «Сначала я загружу вам компьютер темной массы, чтобы вы могли опробовать его». Лауэлл потягивал чай одной рукой, а другой привычно постукивал по пустоте. «Ангел. Хакси. Тело ангела первого поколения, тело ангела второго поколения, крылья ангела, глаз проницательности, технология переноса микрочервоточин, загружаемая технология, компьютер темной массы, ангел, Айлана». Тело ангела первого поколения, крылья ангела, глаз проницательности, технология переноса микрочервоточин, загружаемая технология, тело ангела второго поколения, компьютер из темной массы. ХМ, увидел все это Лауэлл слегка удивился. Айлана может получить тело второго поколения, ХМ, неплохо. Одарив девушку удивленным взглядом, Лауэлл похвалил ее. Айлана, поздравляю, ты смогла стать намного лучше и заслужила тело ангела второго поколения. Так что я загружу его вместе с компьютером темной материи. Мгновение спустя, глаза Айлана широко раскрылись от счастья. Спасибо, Лауэлл. Я обязательно буду работать усерднее. Загрузить технологии. Ангел Хакси. Тело ангела первого поколения. Тело ангела второго поколения. Крылья ангела. Глаз проницательности. Технология переноса микрочервоточин. Компьютер темной массы. Ангел Айлана. Тело ангела первого поколения. Тело ангела второго поколения. Крылья ангела, глаз проницательности, технология переноса микрочервоточин, компьютер темной массы. По команде Лауэлл, две девушки, закончившие загрузку новых технологий, тут же закрыли глаза, чтобы ощутить улучшение, вызванное обновлением. Полмига спустя, Хакси первой открыла ее лазурные глаза, затем она несколько раз сжала свою руку в кулак. Это просто невероятно. Мощь глаза проницательности увеличилась благодаря расширенным возможностям вычисления вероятностей. Технология транспортировки также стала более мощной и теперь работает намного быстрее. Даже технология проецирования стала быстрее. Хакси говорила снова и снова, экспериментируя со степенью увеличения каждой способности. Но с каждым разом она вновь удивлялась. Это и в самом деле просто невероятно. Айлан тоже радостно открыла глаза. В этот момент ее переполняло ощущение силы после получения обновленного тела второго поколения. Ей не терпелось выйти и найти какого-нибудь врага, чтобы воздать ему по заслугам. И в этот момент ее желание действительно осуществилось. Айлана внезапно включила глаз проницательности и повернула голову, чтобы посмотреть вдаль. Затем, убедившись, что все хорошо, она обернулся с ищущим взглядом и спросил: «Лауэлу, мне стоит начать действовать?» Лидер ангелов кивнул, а потом, махнув рукой, добавил: «Иди, но не переусердствуй». «Хорошо», — сразу же ответила Айлана. Затем она достала маску и надела ее на свое лицо. После этого девушка, взмахнув крыльями, мгновенно перелетела с верхнего этажа здания на крышу и полетела в сторону приближающегося к ним бессовестного человека. Совершенно пьяный Тони зигзагами летел вперед. Похоже, что его вечеринка закончилась, и, кажется, что открытие новых элементов не прошло даром, иначе он не напился бы до подобного состояния. Но запуск ботов Хаммер Индустриес состоится лишь послезавтра, так что он должен успеть вовремя. Тони летел пьяный прямо в сторону здания ангелов. Честно говоря, он и сам не знал, почему выбрал именно это направление. Возможно, его попросту задели слова Фьюри о том, что он больше никогда не сможет встретиться с Лауэллом. Так что, будучи пьяным, Старк решил доказать обратное. Именно в этот момент перед ним предстал ангел, машущая крыльями. Она направила на него свой меч и суровым голосом сказала: «Это царство ангелов, если подойдешь ближе, не вини меня за грубость». Естественно, что Тони физически не успел бы среагировать. Даже если Джарвис сумел бы помочь ему затормозить, уже все равно было слишком поздно. Глава 48. Железный человек vs Айлана. Глава 48. Железный человек vs Айлана. Итак, кланг. Красно-желтая фигура отлетела назад. Айлана не стала сдерживаться только потому, что перед ней кто-то вроде Тони. Если бы не высокая защита железного человека, то он вполне мог бы оказаться разрублен пополам. Хис. Зависший в воздухе, железный человек, получивший весьма жесткий удар, наконец немного пришел в себя. Он открыл ошарашенные глаза. Резкая боль в голове напомнила ему, что он ранен. А если посмотреть на то место, куда врывался ветер, то его лицевая броня также оказалась повреждена. Хотя плоть не задета, но сотрясение мозга ему определенно обеспечено. «Сэр, лицевая панель повреждена на 74%. Следующая атака может привести к непоправимым смертельным повреждениям. Могу я спросить, нужно ли мне взять на себя управление боевыми системами брони, чтобы контратаковать?» «Нет, нет, нет, нет, нет, нет». На этот Тони немедленно отреагировал и закричал: «Остановите Джарвиса». Одновременно с этим Тони поднял руки над головой, чтобы показать Айлане свои намерения. «Прости, красавица, я слегка перепил и сбился с курса, а так у меня нет каких-либо плохих намерений». Увидев, что Старк наконец-то отреагировал, Айлана подняла на него глаза и произнесла: «Море возле нашего здания является владением ангелов. Вы только что нарушили границу». «Нет, нет, нет, я просто случайно пошел не туда». Тони поспешно махнул рукой и попытался оправдаться: «Я просто полетел не в том направлении». «Красавица, может, не стоит так сердиться. Давай лучше поговорим и узнаем друг друга получше». Даже паникуя, Тони все так же действовал в характерном для него стиле. Айлана опустила палец, указывая на свой меч, затем она очень холодным голосом произнесла: «В таком случае, убирайся отсюда. В следующий раз будет говорить клинок в моей руке». Тони действительно хотелось проникнуть в здание ангелов, так как его буквально съедало любопытство. Однако ему не удавалось это сделать, да и еще раз столкнуться с острым мечом ему совершенно не хотелось. С таким же успехом можно побоксировать с боевыми доспехами. «Я», услышав строгое предупреждение Айланы, Тони попытался что-то сказать, но не смог подобрать слова. Тем не менее, он все еще умирал. Поэтому если будет использовать свои боевые доспехи более 3 часов, то попросту погибнет. Фьюри уже передал ему наследие Говарда, но ему пока не удалось отыскать местоположение нового элемента, так что Старк начал понемногу впадать в отчаяние. Во-вторых, имелся очень большой шанс, что ангелы сумеют спасти его или хотя бы предоставить известные им особые элементы. Тем не менее, Тони он считал себя невероятным гением и поэтому не любил просить о помощи у других. Но сейчас Старк действительно умирал, и желание жить побудило его прийти к ангелам. И что же делать? Авторитет с одной стороны, а жизнь с другой. Однако именно в тот момент, Когда Тони принял решение обратиться за помощью к ангелу, он даже не успел открыть рот. Холодный и отвергающий голос Айлана прозвучал намного раньше. «Не думай об этом, король спасет тебя. Ангелы не помогают тем, кто не ценит свою собственную жизнь. Ты не достоин того, чтобы мы тратили на тебя свои ресурсы. Только существа, что любят свою жизнь, достойны помощи». При этом Айлана даже не смотрела на него. Она сразу же повернулась и, взмахнув крыльями, медленно вернулась в здание. Однако прежде, чем уйти, девушка произнесла: «Предупреждаю, если будешь использовать этот боевой доспех в течение 3 часов, то умрешь очень мучительной смертью». После этого Айлана исчезла, а Тони так и застыл в воздухе. Джарвис на мгновение замешкался и спросил: «Сэр?» После еще одного мгновения, Тони опомнился и, управляя боевой броней, медленно повернулся. Затем он полетел в сторону своей башни. Можно сказать, он двигался на туристической скорости. То есть летел так, чтобы его успевали фотографировать. Все это время его разум размышлял, зачем ангелам спасать его. Он сам довел себя до подобного состояния, потому что не ценил жизнь. Тогда почему ангелы должны тратить ресурсы, чтобы спасти его? В конце концов, это лишь его собственная проблема. От мягких условий торговли оружием до ленивого пренебрежения паноптикумом. Все это было сделано им же. Так что ангелы абсолютно правы. Только те существа, что ценят свою собственную жизнь, достойны жить дальше. Если вы не цените себя, как вы можете ожидать, что другие будут ценить вас? Исключением являются лишь те, кто любит. Любит. Подумав об этом, Тони вспомнила Пиппер. Из девушки, окончившей школу и потерявшей дорогу, она стала секретарем, а затем заняла должность генерального директора. Пиппер прошла путь, к которому подавляющее большинство обычных людей никогда в жизни не приблизится. Думая об этом, Тони, летевший в башню Старка, решил заглянуть к Пиппер, что все еще работало допоздна. Час спустя, Лауэлл стоял перед окном и смотрел на боевой доспех, что улетал. Похоже, что все в порядке. Уже в скором времени Тони сумеет создать новый реактор Арк. Но в этот момент молодой парень внезапно почувствовал, что кто-то играет с его крыльями. Лауэлл оглянулся и увидел, что это Хакси разглаживает его крылья. Она не только разглаживала перья, но и время от времени раскрывала их. Однако в какой-то момент крылья Лауэлла обратились в звездный свет и исчезли. Ну, после подобной наглости щеки девушки надулись от гнева. Не обращая внимания на обиженную девушку, Лауэлл вернулся на диван и откинулся на спинку. Он приготовился распланировать свои последующие шаги. Глава 49. Нападение на здание ангелов. Глава 49. Нападение на здание ангелов. 2 дня спустя. Вечер. В этот день Хаммер Индустриес объявит о дебюте новой боевой брони. Согласно пресс-релизу, доспехи будут использоваться военными для защиты страны и свободы граждан. Общее название – «В защиту мира». На этой ярмарке века. Сегодня вся выставка оказалась заполнена людьми, пришедшими посмотреть на этого серийно выпускаемого высокотехнологичного робота. Зрительские места на внутреннем секторе предназначались только для президентов крупных компаний и глав вооруженных сил. Как только вечер приблизился к своей кульминации, Джастин выбежал на сцену, танцуя свой неуклюжий танец. Музыка медленно закончилась. Хаммер взял микрофон и начал свою речь. «Итак, приглашаем всех на презентацию технологий нового века от Хаммер Групп. На этом мероприятии я с гордостью представлю новую боевую броню, разработанную моей корпорацией. Она обладает куда более огромной мощью, чем боевые доспехи, созданные этим эгоистичным и скупым человеком». В этот момент наушники Джастина Хаммера оповестили его, что места для ангелов остались свободными. Так что с поворотом он совершенно спокойно произнес: «Хотя я знаю, что ангел, что сейчас находится в Нью-Йорке, тоже участвует в защите мира, но он всего лишь один. Поэтому даже ангел не способен быть во множестве мест одновременно. Именно поэтому мы разработали боевую броню, что способна удовлетворить потребности всего мира в защите». Как только это заявление оказалось сделано, люди, собравшиеся в зале, очень громко зааплодировали. «Наблюдаю, как результаты улучшаются». Хаммер еще больше похвастался тем, что некоторые вещи будут работать, даже если ангелы не дадут о себе знать. В этот момент Пиппер и Наташа смотрели на хвастающегося Джастина. Черная вдова не обращала на происходящее особого внимания. Все дело в том, что компания «Хаммер» ни за что не передаст контроль над боевой броней в их руки. Так что вся эта риторика являлась совершенно полной чушью. Джастин попросту не заслуживал их доверия. В то же время, но в другом месте, Тони, как экспериментировал с новым реактором «Арк». Однако затем зазвонил телефон. Звонившим оказался Ванка, которого Старк и весь остальной мир считал мертвыми. Повернув голову, он посмотрел на новый реактор, что лежал на столе. Тони подошел к нему и забрал его с собой. «Сэр, тестирование выполнено лишь на 85%. Мы еще не успели убедиться в его безопасности. Мне все равно». Тони взял реактор, вложил его в грудь и активировал одним нажатием кнопки. Через некоторое время из виллы Тони взлетела красно-желтая фигура. Таким образом родилась боевая броня «Марк 6». «Сегодня я хотел бы с гордостью представить всем вам совершенно новую технологию – стальной солдат Хаммер Индастрис». Пока играла музыка, Джастин Хаммер начал громко представлять своих ботов одного за другим. «Стальные солдаты-пехотинцы», «Морские стальные солдаты», «Стальные солдаты ВВС», «Стальные солдаты десанта», «Хлоп». Как раз в тот момент, когда аплодисменты зрителей становились все более и более интенсивными, грох, издалека донесся звук мощных двигателей. Затем красно-желтый боевой доспех с грохотом приземлился на сцену. Тони направил на Хаммера энергетическую пушку в своей руке и достаточно прямо спросил: «Где Иван Ванка?» «Кто такой Иван Ванка?» Хаммер прекрасно это знал, но не мог себе позволить раскрыть настолько неприятную правду. Более того, Джастин прекрасно понимал, что Тони не сможет расправиться с ним на глазах у большой толпы. Так что Хаммер не собирался что-либо предпринимать. Однако в этот момент десятки боевых доспехов внезапно протянули руки и направили свое оружие на Тони. «Сэр, они собираются атаковать». Как только Старк заметил происходящее, то на полной скорости взлетел в небо, держа руки ладонями вниз. Дистанционно управляемые боты немедленно последовали за ним. Стальные солдаты, которые не могли летать, также отреагировали, но они двигались в своем собственном темпе. Ах, тадах! Повсюду раздавались выстрелы, грохот, крики и звуки двигателей. Хаммер, понимая, что это конец, немедленно побежал за кулисы, чтобы спросить, что происходит. Но было уже явно слишком поздно. Тони, за которым гналась дюжина стальных солдат, пытался спастись бегством. Несомненно, сейчас он находился в весьма невыгодной ситуации, так как численное преимущество противника слишком огромно. В новой боевой броне отсутствовали плечевые снаряды, но даже они не смогли бы пробить стальную броню солдат позади него. Что же касается ботов, то хоть их оружие значительно хуже, чем у железного человека, это не значит, что оно не обладает угрожающей огневой мощью. Иными словами, если боты начнут стрелять все вместе, то бронят они не продержатся и нескольких минут. «Джарвис, похоже, у нас большие проблемы. Похоже, мне не следовало недооценивать численное преимущество этих консервных банок. Сэр, уже слишком поздно признавать подобное». Джарвис быстро рассчитал, как победить боевые доспехи. Но примерно на половине расчетов, он внезапно произнес: «Сэр, Джарвис», подозрительно спросил Тони, «давай, не затягивать с этим, иначе все может стать грязным». «Сэр, вы желаете самый эффективный вариант?» «Да». «Сэр, нет ничего лучше уже проверенной тактики». «Сэр, как нам удалось одолеть железного торговца?» При мысли о мече Айлан и голова Тони начала болеть. Тем не менее, в данный момент он не мог решить проблему в одиночку. Наконец, Тони задумался над последними словами девушки. «Черт, черт, ладно, помчались. Помирать так с пафосом. Джарвис, проложи мне курс к зданию ангелов. Сэр, вы действительно очень храбры». Глава 50. Тони идет за помощи. Глава 50. Тони идет за помощи. Рамбл, рамбл. Далеко в небе раздавался оглушительный рев двигателей. В эту ночь жители Нью-Йорка могли прекрасно видеть яркую точку, стремительно летящую вперед, и десятки других ярких пятен, что преследовали ее. Все это весьма напоминало фейерверк, но бах-бах-бах, та-да-да-да-да-да-дах. В это время раздался обстрел из главных орудий и стрельба из вспомогательных. Только теперь все наблюдатели наконец-то осознали, что же происходит. В небе, прямо над их головами, развернулась самая настоящая война. Тем временем Тони на полной скорости несся к зданию ангелов. В этот момент Джарвис предупредил: «Сэр, будьте готовы. Примерно через 1 минуту вы достигнете того места, где ранее на вас напали. Советую заранее сбросить скорость, чтобы вас не сбили, даже не дав объясниться». «Мне не нужно, чтобы ты мне это говорил». Услышав предупреждение Джарвиса, Тони, не сдержав эмоций, сразу выкрикнул в ответ. Он очень не хотел, чтобы его вновь атаковали. Прошлый удар едва не оборвал ему жизнь. Да на этот раз он прибыл в улучшенной версии доспехов, но и они смогут выдержать только лишь 2-3 удара. Тони посмотрел на ботов, что преследовали его сзади. Интересно, смогут ли они выстоять под атаками клинков ангелов? В это же время внутри здания ангелов Лауэлл уверенно и несколько лениво откинулся на спинку дивана. Сложив ноги, он подпер подбородок одной рукой и посмотрел на прямую трансляцию, что Айлана проецировала перед ним. В этот момент две девушки стояли рядом с ним. Айлана все еще вела разведку снаружи с помощью своего глаза проницательности, а затем использовала технологию энергетической проекции для передачи увиденного. На самом деле, когда Тони только решил заманить всех стальных солдат к ангелам, девушка сразу же это обнаружила. Но, это ведь всего лишь несколько боевых доспехов, гораздо более низкого качества, чем у Старка. Именно поэтому они не особо заинтересовали Лауэлла. Увидеть финальную сцену погони, он, не говоря ни слова, махнул рукой, чтобы Айлана отключилась. Затем молодой парень откинулся на спинку дивана и сказал: «Кажется, на этот раз ты сможешь в полной мере оценить всю мощь тела второго поколения». «Угу», — ответила Айлана. «Тогда действуй», — произнес Лауэлл и махнул рукой. «Пусть все увидят мощь ангелов». «Да», — Айлана с радостью приняла приказ. Она быстро положила правую руку на сердце и слегка кивнула. Отдав дань уважения Лауэллу, девушка быстро подошла к крыше здания. Затем она, взмахнув крыльями, мгновенно исчезла в мгновение ока. Тем временем Лауэлл повернул голову, чтобы встретиться с ожидающим взглядом Хакси. Заметив это, молодой парень слегка улыбнулся. «Хочешь сказать, что ради подобной глупости следует отправить сразу двух ангелов?» Услышав это, Хакси воспользовалась отсутствием Айлана, чтобы сделать 3-2 шага и сесть рядом с Лауэллом. «Я не это имела в виду». «Тогда к чему ты клонишь?» — с некоторым удивлением спросил Лауэлл. «Просто, чай, который я заварила, тоже хорош. Хотите попробовать?» — спросила Хакси и посмотрел на Лауэлла с ожиданием. До сих пор чай заваривала Айлана. Обычно именно она брала на себя инициативу и заботилась о их группе. Это привело к тому, что Хакси много раз хотела покрасоваться перед Лауэллом, но у нее не имелось подобной возможности. Имелось несколько случаев, когда она вставала и пыталась перехватить инициативу, но Айлана каждый раз заставляла ее снова вернуться на место, так как она ведет очень важные исследования. Однако теперь, когда Айлана ушла, Хакси просто не могла не воспользоваться подобной возможностью. Со стороны все это казалось какими-то детскими шалостями, но что поделать, если Лауэллу фактически не нуждался в еде и блеснуть своими кулинарными навыками девушки не могли. Что же касается всего остального, то по многим параметрам они уж слишком похожи. Это касалось как внешности, так и разума или физических характеристик. Конечно, Лауэллу не стал отказываться. Он протянул руку и достал из темного измерения совершенно новый чайный сервиз и передал его Хакси. «Прошу». «Хорошо», — Хакси с радостью взяла поднос с сервизом и, ступая на высоких каблуках, направилась в кладовую.